дислоцированные напротив квартиры Петрашевского извозчики, готовые за самую умеренную плату, разница, очевидно, покрывалась из сумм Министерства внутренних дел, развозить выходивших из дома господ не были настолько сведущи в предмете, чтобы толком изложить содержание их затейливых ночных разговоров. Надобен был хороший агент. Глава третья. Жар гибели свирепый. Тайный агент. Миллер, очевидно, со слов самого Достоевского, говорит, что тот сразу же заподозрил Антонелли. Возможно, Достоевскому действительно так казалось задним числом. Из материалов же самого дела явствует, что он высказывал сомнения относительно сибиряка Черносвитова. Замечательно, что автора «Двойника» прежде всего смутила слишком самобытная речь подозреваемого лица. Этот человек говорит по-русски, как Гоголь пишет. В отличие от Черносвитова, Антонелли ни у кого не вызывал особой настороженности. Поговаривали, что он пытался подвязаться на сцене, но без успеха. Теперь ему выдался случай доказать, что он подлинный лицедей. «Гаденький чиновник с итальянскую фамилией», так и смотрел известным отделением, скажет в своем романе «Итоги века» Ковалевский. Он будет опубликован в «Вестнике Европы» в 1883 году. Сравнение неудачно. Антонелли не был агентом Дубельта. Он был востребован Министерством внутренних дел. Антонелли, первый в отечественной истории, или во всяком случае в истории освободительного движения, профессиональный агент. То есть агент, целенаправленно внедренный правительством в злонамеренную среду и доставивший информацию, которая позволила возбудить уголовное дело. Позже Лепранди заметит, что мало было ввести в собрание человека благонамеренного. Агент этот должен был сверх того стоять в уровень в познаниях с теми лицами, в круг которых он должен был вступить. Иными словами, требовался образовательный ценз. Неискушенный дебютант должен был обрести руководителя более опытного, каковым, разумеется, стал сам Иван Петрович. В январе 1849 года Лепранди спешит обрадовать своего министра. Найденный и испытанный им молодой человек, которого он ни разу не называет по имени, а нарекает агентом один, оказался весьма способным на это дело и согласился принять его на себя, но, разумеется, с условием, чтобы имя его не сделалось гласным. Лепранди не замедлил уверить молодого идеалиста, что правительство не оставит его без вознаграждения по мере заслуг, то есть гарантии Антонелли были даны. И тут выясняется, инициатива вновь исходит с державных высот. В ведении по делу Петрашевского Лепранди решает признаться в том, о чем умалчивал раньше. «Наконец, мне передана была высочайшая воля употребить все средства ввести агента на эти вечера. Итак, тайного вторжения требует сам государь. Он продолжает зорко следить за ходом событий, не брезгуя никакими подробностями и определяя характер игры. Он понимает, что необходим шпион. Антонелли вызван к исторической жизни именно им. Сын живописца, читай, действительного академика живописи, 23-летний, недокончивший курса студент, обладал двумя важными преимуществами – обширной памятью и нескучным слогом. Первое позволяло ему не растерять информацию, второе – прилично изложить ее на бумаге, что он и делает регулярно с января по апрель 1849 года. Донесение Антонелли Лепранди, в их дуэте неожиданно прорывается высокий оперный звук, читаются с истинным интересом. Спешно устроенный в тот департамент, где служил Петрашевский, Антонелли без особого труда знакомится с известным лицом, так будет именоваться в его отчетах объект наблюдения. Вскоре они сходятся короче. Известное лицо было природным пропагатором. Антонелли сыграет именно на этой струне. Он принимает роль неофита,